стучится в каждый дом, и в твой, и в мой. Ей все преграды нипочем, лишь душу ей открой. Коснется строчкой у стиха мечты твоей. На всей земле всего сильней, на всей земле всего сильней любовь людей. Весной, и радуга взлетит, и будет много впереди счастливых дней. На всей земле всего сильней, на всей земле всего сильней любовь людей, любовь людей, на всей земле всего сильней любовь людей. Любовь прикажет добрым будь, ты станешь им, ко всем сердцам откроет путь, кто любит и любим. С тобою будет навсегда судьбе твоей. На всей земле всего сильней, на всей земле всего сильней любовь. На всей земле всего сильней, на всей земле всего сильней.